Сегодня у нас Ягья. Я прочитаю стих из Бхагавад-гиты, 17 главы, который называется «Разновидности веры». Текст 11. Абхалакангшибхирьягья Видхидишто я иджьяте, яштавьям эвитимана, самадхаяса сатвика. Перевод. Из всех видов жертвоприношений, то, которое человек совершает в соответствии с указанием священных писаний, из чувства долга и без желания получить что-либо взамен, называется жертвоприношением в благости. Из всех видов жертвоприношений, то, которое человек совершает в соответствии с указаниями священных писаний, из чувства долга и без желания получить что-либо взамен, называют жертвоприношением в благости. Комментарий его божественной милости Шри Шримады Бхактивиданты Свами Прабхупады. Обычно жертвоприношения совершают для того, чтобы достичь какой-то цели. Однако здесь сказано, что жертвоприношение нужно совершать, не имея корыстных желаний, из чувства долга. Возьмем, к примеру, религиозные обряды, проводимые в церквях и храмах. Обычно люди совершают их ради достижения каких-то материальных благ, но такое отношение к обрядам не позволяет называться их действием в гуне благости. Человек должен приходить в церковь или храм из чувства долга, чтобы выразить почтение Верховной Личности Бога и преподнести Господу цветы и фрукты, не ожидая какой-то материальной выгоды. Сегодня каждый думает, что ходить в храм нужно только для того, чтобы поклониться Богу и не иметь... Каждый думает, что ходить в храм просто для того, чтобы выразить почтение и поклониться Богу, не имеет никакого смысла. Однако Писание не рекомендует поклоняться Господу для того, чтобы поправить свое материальное экономическое положение. В храм нужно приходить, чтобы выразить почтение Божеству. Это поможет нам подняться на уровень благости. Долг каждого цивилизованного человека – выполнять указания священных писаний и выражать почтение Верховной Личности Бога. Из всех видов жертвоприношений, то, которое человек совершает в соответствии с указанием священных писаний, из чувства долга и без желания получить что-либо взамен, называют жертвоприношением в благости. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам гена. Итак, глава называется «Разновидности веры». И в первых стихах этой главы описывается, почему люди принимают ту или иную религию. И в ведах, в ведических произведениях объясняется, что все религии даны Богом. И все религии даны в соответствии с комбинацией гун материальной природы, которые влияют на сердце человека. Есть религии, которые, несомненно, предназначены для людей, на чье сердце влияет гуна страсти. Не на чей ум, а на чье сердце влияет гуна страсти. Поэтому мы можем видеть, что в уме у нас одно, в сердце у нас другое. Таким образом, говорится, что бхакти-йога или преданное служение позволяет человеку очистить сердце. Очищать сердце нужно ни в коем случае опасаться, вернее, вот, чтобы более правильно было. В Бхагавад-гите говорится, что нельзя сердце очищать рывками. Ум можно очистить. Ум быстро очищается, но сердце очищается очень сложно. Очень сложно. В уме мы можем думать очень хорошо и о себе, и об окружающих. Мы можем заставить себя думать каким-то образом. Но в сердце себя заставить невозможно. Поэтому иногда вы наверняка слышали в жизни, говорят, сердцу что? Не прикажешь. А уму приказать возможно. Уму можно приказать. Даже можно приказать чувствам. Но сердцу приказать очень сложно. И люди не различают, что есть сердце, что есть ум, что разум, каковы функции чувств. Это достаточно сложный процесс, когда ум возбужден. Чем же ум возбужден? Он может быть угнетен или возбужден. Ум может быть возбужден страстными желаниями, потому что в сердце очень много страстных желаний. Что такое страстные желания? Все мы хотим счастья, все мы хотим наслаждаться, и у каждого из нас особые представления о счастье. И как раз в первом стихе этой главы «Разновидности веры» описывается, почему люди принимают разные религии. Почему все-таки они не стремятся принять какую-то одну религию, допустим, христианство? Почему бы не принять только христианство всем, на всей земле? Или почему бы не принять, допустим, бхакти или санатна-дхарму? Почему бы всем людям на всей планете не поклоняться верховной личности Бога в одном из его проявлений? Как Говинда, как Мадхусудана, Шьяма Сундар, Гопинатх, Кришна, Рама. Или... Почему бы не принять всем одного Бога, одну религию, один метод? Или почему бы, допустим, всем на земле не стать мусульманами? Почему бы нет? Все бы поклонялись Аллаху, принимали бы Коран, одно писание. Почему нет? Мы видим, что существуют разные религии. Или почему нам всем не стать иудеями? Почему бы нам не поклоняться Егове? Или Яхве его называют. Яхве. Сейчас уже в таком современном языке это звучит как Егова. Здесь свидетели Егова, это иудаизм. Почему бы нам не поклоняться всем Яхве? Почему бы нет? Или почему бы нам не принять шаманизм или буддизм? Почему все люди предпочитают какие-то определенные практики, определенные философии, определенные религии? Потому что на всех нас влияют по-разному гуны материальной природы, потому что сердце наше имеет разные желания. У всех из нас разные мотивы, разные желания. Поэтому, чтобы объединить нас в процессе поклонения Богу, сам Бог, говорится в Ведах, дает разные религии в соответствии с гунами материальной природы и их комбинацией, которые влияют на наше сердце. На наше сердце. И в сердце находится наша душа. То есть мы сами находимся в сердце. Но природа души духовна, и поэтому мы не можем видеть ее материальными глазами, микроскопами и всем остальным. Поэтому врачи не могут видеть душу, потому что она духовна. Чтобы видеть материю, нужно материальное зрение. Чтобы видеть астральное тело или тонкое тело, человек должен обладать астральным зрением. Чтобы видеть духовные объекты, человек должен приобрести духовное зрение. Итак, разными зрениями невозможно. Материальным зрением мы не можем видеть даже тонкую материю. Никто не видит практически. Мы видим, из миллионов людей единицы видят ауру, видят тонкое тело человека. Все говорят, я вижу вашу печень там или что-то еще. Вы не видите печень. Вы видите излучение, которое исходит. Это тепловое излучение. И иногда человеческий глаз может воспринимать это. Чтобы видеть духовную субстанцию, не надо тонкого зрения и не надо грубого тем более. Нужно духовное зрение. Духовное видение проистекает из сердечной чакры, направляет импульсы в агья-чакру, и тогда человек может что-то видеть, но не глазами. Говорится, глазами знания он может видеть. Дивья-гьян. Итак, люди принимают разные религии, но они не видят. Почему они принимают ту или иную религию? Потому что она им нравится. Потому что именно эта религия мне нравится. Здесь, допустим, все русские, или все, наоборот, азиаты, допустим. Мне нравится буддизм, потому что там все азиаты. А мне нравится христианство, потому что там все русские. Или там что-то еще. Итак, мы видим, что у людей странные представления о религии. Они обусловлены национальностью, расой, местом жительства и так далее. Но в шастрах говорится, что религии обусловлены не местом жительства и не нациями, не половыми признаками, а они обусловлены влиянием гун материальной природы на сердце человека. Поэтому мы видим, недавно я был в Китае, и я видел там христианские храмы. В Китае. Это даосская страна. Там конфуцианство и буддизм. То есть даосизм и буддизм. Синтоизм так называемый. Но там есть христианские храмы. И китайцы ходят в католические церкви. Китайцы ходят в протестантские церкви, они ходят в костелы католические, и они поклоняются, они ходят с крестиками, и они не принимают буддизм, не принимают синтоизм. Другие ходят в клубы, они принимают коммунизм. Они каждый день показывают по телевизору фильм про Ленина, переведенный на китайский язык. Обычно это советские фильмы бывшие. И они переведены все на китайский язык. И каждый день вы можете по одному из каналов видеть фильм про Ленина. И так люди по-разному воспринимают. Одни хотят поклоняться Ленину. И здесь в шастра говорится, люди в гуне благости поклоняются полубогам, люди в гуне страсти поклоняются демонам и великим личностям, а люди в гуне невежества поклоняются усопшим. Что такое усопшие? Они поклоняются предкам, могилам. Родительские дни у них там и так далее, и так далее. И те, кто ниже даже невежества, они поклоняются кому? Злым духом. Злым духом. Они поклоняются злым духом. Итак, в соответствии с этим, что все люди являются собой разную комбинацию желаний, устремлений, и что они не способны действовать из чувства долга, бескорыстно, для них создаются определенные другие религиозные системы. И они создаются не людьми. Они создаются, несомненно, Богом. И привносят их сюда, в наше человеческое общество, мессии. Приходит Мессия и дает определенный религиозный практический путь. Для чего? Чтобы помочь людям очиститься. От чего? От влияния на их сердце гуны страсти и гуны невежества. Почему гуна страсти и гуна невежества не позволяет человеку даже материально достигнуть счастья? Говорится, счастье в материальном мире. Материальное счастье возможно только в гуне благости. Гуна означает модус или природа, природа благости. Когда наше сердце находится под влиянием природы благости, только тогда мы можем ощущать физически, грубо, тонко счастье. Если человек не находится в гуне благости, он не способен физически ощущать счастье. Поэтому, если вы думаете, что вы ощущаете счастье, на самом деле это лишь признаки невежества. Каждое живое существо несчастно. Все болеют, у всех разные проблемы, мы живем в разных странах, где нет счастья, где как такового нет счастья, постоянно всевозможные кризисы, конфликты, войны идут, бомбы взрывают в городах. Вот не так давно, вы помните, в Москве 17 человек погибло сразу, и около 70, там 60 с чем-то раненых. Еще какая-то бомба, еще бомба, в автомобильных катастрофах, от разных болезней. Этот мир не дает нам расслабиться, постоянно какие-то экстремальные ситуации наступают, цены резко скачут. Если вы счастливы в любви, то вы несчастливы в деньгах, потому что цены растут, на работе очень мало платят и так далее. Постоянно есть источники раздражения или факторы раздражения. Итак, люди, несомненно, стремятся стать счастливыми, но они не знают, каким образом это сделать. И для этого существуют религии. Для этого именно существуют религии. Как человека очистить до гуны благости? Это цель всех религий – поднять живое существо до гуны благости. И в гуне благости живое существо способно понимать духовные ценности. Нематериальные. Если сейчас кто-то думает, что религия предназначена для того, чтобы стать счастливым в семье, и, как правило, из 100 человек почти 100 так думают, что надо поклоняться Богу, чтобы достигнуть успеха в своей материальной жизни. В бизнесе. Бизнесмены поклоняются для того, чтобы быть удачными в бизнесе. Женщины поклоняются ради своих детей и мужей. Мужчины поклоняются ради своей карьеры, чтобы положение в обществе занять, уважение общества и так далее. Итак, деньги, положение в обществе, уважение общества, противоположные взаимоотношения, любовь, так, которую мы называем, дети, благополучие детей, дом, утварь и так далее. Все это интересует или обжигает сердце живого существа. И это признаки какой гуны? Страсти. Мы все обуреваемы страстными желаниями в сердце. Но в уме мы думаем о себе как? Что мы, несомненно, в благости. Каждый себя считает духовной личностью. Каждый. Это есть иллюзия ума. Иллюзия ума или иллюзорная энергия, она так себя ведет, когда мы одно принимаем за другое. То есть, находясь в страсти, мы выдаем себя, что мы в какой? В благости. Находясь в невежестве, мы говорим так же, что мы в благости или в страсти. Вы видите, как люди говорят о политике, судят об искусстве, о духовной жизни и так далее. Но они не разбираются в этом. Они профаны, и постоянно происходит эта профанация, когда мы пытаемся судить или говорить о том, о чем мы не имеем даже малейшего представления. И все наши представления созданы или сотканы из газет, из радио и из телевидения, из средств массовой информации. Из средств массовой информации. За средствами массовой информации стоят также необразованные, неопытные в духовной жизни и даже порой в тонкой материальной жизни неопытные люди, которые не знают даже законов тонкой материальной деятельности. Тонкой материальной деятельности, не говоря уже о душе. Итак, говорится, чтобы понять душу, нужно подняться до гуны благости. Чтобы подняться до гуны благости, человек должен очистить свое сердце. И это не происходит просто умом. Вы говорите, все, давай, начинай говорить про духовное, все, я понял, что не надо иметь страстных желаний, все, мое сердце в гуне благости, давай, говори. Как вы думаете, это гуна благости, если я так скажу? Все, я пришел на лекцию, я в гуне благости, все. Нет. Поэтому в сердце мы находим все эти привязанности, все эти желания. Ум одним образом действует, а сердце совершенно другим. Таким образом, мотив наш, нашей деятельности, он не в уме. Наш мотив в сердце. И какой же наш мотив? Материальный. И поэтому здесь объясняется в Ведах, что человек должен очиститься путем деятельности. Он должен из чувства долга действовать на религиозном поприще. Вы видите, люди бегают в церковь, когда их душит какая-то проблема. В основном люди ходят в церковь не для того, чтобы просто выказать почтение. Они ходят за упокой чьей-то души. Это невежество. Отпевать кого-то ходят. Поэтому они поклоняются кому? Усопшим. Они все думают, куда же бы усопшего своего деть? И тогда поп им нужен. Нужен батюшка, чтобы отпевал, запевал и выпивал. Потом другие ходят венчаться, чтобы было счастье, венчаться. Ой, что, пойдем повенчаемся. Ой, елки, если не повенчаемся, как жить-то будем? Как я буду беременной-то ходить? Давай. А теперь, чтобы наш ребенок, все у него было хорошо, теперь его надо что сделать? Покрестить. Итак, вы видите, вы можете увидеть, когда кто-то не обращает на это внимания, кажется, что все протекает в благости. Но вы можете видеть, что каждый приход в храм и в церковь несомненно окрашен модусом страсти и материальными желаниями. Никто не приходит в церковь, чтобы воскресение достигнуть. Все приходят, чтобы достичь своих материальных, эгоистических желаний. И еще самое, что бывает негативное, это проявление гуны благости, когда приходят в церковь, чтобы молить, чтобы у недоброжелателей все было плохо. Это вообще проявление еще более низкого уровня невежества. Чтобы там кого-то разорвало, чтобы ему плохо было, чтобы у нее муж помер, там, чтобы она, так сказать, окосела, окривела и так далее. Это еще более низкое проявление сознания. Итак, в Ведах говорится, что человек не должен так действовать, иначе ему не суждено подняться до гуны благости, а значит, он не способен будет понять, что такое душа и кто такой Бог. И зачем нужны эти все взаимоотношения? Какие? Духовные. Не материальные отношения с Богом, а духовные. Живое существо не способно устремиться к духовным целям, потому что сердце опалено низшими гунами. И говорится, мы в сердце начинаем это чувствовать и понимать только при наличии гуны благости. Поэтому говорится, что путь бхакти-йоги позволяет человеку находиться в гуне благости. То есть помогает ему удерживаться в гуне благости. С этого начинается путь бхакти-йоги. Вот почему вы, может быть, видите, что не так много людей культивируют бхакти-йогу. Почему? Потому что она работает на душу и на взаимоотношения с Богом. А люди хотят, чтобы была религия, которая работает на что? На тело и взаимоотношения с этим материальным миром. С этим материальным миром. Поэтому люди не выбирают путь духовной жизни, они выбирают путь мирской религиозности. Поэтому не надо думать, почему так мало последователей в духовных организациях. Очень мало последователей. Вы не думаете, что успех религиозной системы в том, что в ней много последователей. Чем более материальная система, тем больше людей, тем больше прихожан и так далее. Очень часто мы находим шастрах разные цитаты или афоризмы. Сутра. Сутра означает афоризмы. Веданта сутра. И там говорится, когда вы торгуете бриллиантами, не надейтесь, что будет давка возле вашего магазина. Почему? У людей просто нет возможности купить бриллианты. И более того, они даже не понимают, зачем бриллианты что, нужны. Если на сегодняшний день мы спросим какого-нибудь человека, зачем нужны бриллианты, и он не знает. Потому что можно сделать стекляшки, которые будут также блестеть, сверкать. Никто не знает, для чего нужны бриллианты. Какой-то маленький процент людей, связанных с астрологией, может знать, для чего нужны бриллианты. И они могут ценить больше, чем люди, которые думают, что бриллиант – это крепкий. Крепкий такой минерал. Но зачем его носить на пальце? Чтобы вам палец не оторвало или что? Престиж. Итак, бриллианты носят ради престижа. Потому что дай вам стекло, те, кто носит бриллианты, они даже его не смогут отличить. Видели, так человек одевает такую штучку на глаз? Увеличительное стекло смотрит на свет и говорит, о, это настоящий, а этот фальшивый. Кто из вас может это сделать? Видите, почти никого на глаз определить. Также человек не может определять качество людей. Почему преимущественно иметь общение с людьми в гуне благости? Как увидеть эту гуну благости? И люди также не могут определить на глаз, даже если у них увеличительное стекло. Они не могут узнать, с этим человеком буду я счастлив или не буду я счастлив. Смогу ли я быть счастливым с этим мужем или с этой женой? Кем станут мои дети? Мой ребенок подлец или он прекрасный человек? Мы все смотрим с позиции своих желаний, на все. То есть мы желаемое выдаем за действительное. Мы говорим, с этой женщиной я буду счастлив, с этим мужчиной я стану счастливым. И нам суждено, что взрослые люди знают, разочароваться. Все не так будет, как мы думаем. Все эти свадьбы такие прекрасные, белые машины с кольцами, с цветами, это счастье Фаты. Вот здесь вот все сидят, вот замужние, все, кто в Фате ходил. Ну как? Стоило это того? Конечно! Теперь прекрасный ребенок, такой золотой ребенок. Нет, ваш ребенок отнюдь не гений. И очень многие люди его считают дурачком. Да. У него много, у вашего ребенка очень много недоброжелателей, так же, как и у вас. И он будет расти, и количество недоброжелателей будет тоже вместе с ним, что расти. Он будет мешать кому-то в автобусе, в трамвае, он будет мешать соседям и так далее. При конкурсе, зачислении в институт, все будут думать, чтоб он околел, которые тоже хотят туда проникнуть и так далее. Итак, жизнь совершенно иная, как мы себе представляем счастье. Мы разводимся, сходимся, и все мы желаем что? Счастья. Мы думаем, этот ребенок сделает нас счастливым, но он нас, именно этот ребенок, делает каким? Несчастными. Мы думаем, о Боже мой, будь проклят тот день, когда я его родила. Если бы я не повстречала этого идиота, как бы я бы его родила, вот этого, второго идиота. Но все говорят, я так люблю своего ребенка. Почему? Потому что мы привязываемся, потому что мы надеемся, что он у нас какой? Необычный. Он ест больше, чем другие. Он спит дольше, чем другие. Он тупее, чем другие. Такой прекрасный ребенок у нас. Он красивее, чем другие уроды. И так далее. Столько иллюзий покрывает наш ум. Столько иллюзий. И мы тогда начинаем трудиться, работать, потому что без работы кони что? Дохнут. Даже кони дохнут. Если капля никотина убивает коня, то от работы тоже кони дохнут. И человек просто работать начинает, тяжело трудиться. Зачем? Потому что без труда нельзя жить. Надо работать, работать. Ну пусть это все сгниет, выбросит, пусть это никому не нужно. Надо работать. Итак, люди все поглощены этими страстными желаниями. Поэтому они выбирают разные религии, разные принципы поклонения Богу. Разные религиозные системы существуют, чтобы постепенно их вытаскивать, вытаскивать, вытаскивать, вытаскивать. Если религия не несет эти функции, не очищает человека до гуны благости, то она должна быть упразднена. Это лишь дело времени, говорится. Поэтому каждая религиозная система имеет своей целью поднимать людей до гуна благости, чтобы человек в гуне благости понял духовный смысл этой практики и этой философии. Как Библия. Если вы не поняли ее духовный смысл, вы уже не христианин. Или так будем говорить, еще не христианин, наверное, правильно. Если есть Бхагавад-гита, и вы через нее пытаетесь достигнуть мирского счастья, вы еще не поняли Бхагавад-гиту. Если есть Коран, и вы не поняли, что Коран – это также духовное произведение, то вы еще не мусульманин. Вам еще нужно очищаться, очищаться и очищаться. Как можно очиститься, если человек действует из чувства долга? Долга. Как в Библии Христос говорит, свою истинную любовь ко мне вы проявите через следование моим заповедям. Итак, люди должны следовать. Здесь Бхагавад-гите нужно следовать, там нужно следовать Библии, нужно следовать Корану, нужно следовать буддийским сутрам. И делать это из чувства долга, чтобы этим следованием выразить свое отношение к Богу. И в Ведах это объясняется. Именно в Ведах это объясняется. Что целью любой практики религиозной должно быть желание выказать свое отношение к Богу. И больше ничего. Не выказать свое желание получить деньги, семью или что-то, а выказать свое отношение к Богу. Если человек начнет действовать так в мусульманстве, в буддизме, в христианстве, в иудаизме, в чем угодно, чтобы выказать свое отношение к Богу, он, несомненно, очень быстро поднимается до гуны благости. В гуне благости, что же дает гуна благости? Говорится, она возвышает, просветляет, дает знания и освобождает от последствий прошлой греховной деятельности. Вот почему в гуне благости человек ощущает материальное счастье. Он становится удачливым в делах. Он правильно начинает различать объекты. Он очень хорошо понимает, этот объект приятен, но он принесет мне в итоге страдания. Этот объект может быть не совсем привлекателен, но он принесет мне благо. Итак, живое существо с гуны благости может видеть качество объектов. Как человек, говорится, брамана ищет жену по качествам, не по внешности. Кшатрия ищет жену, чтобы она была и внешне красивая, но если у нее нет качества, он также не будет такую женщину выбирать. Ему нужна и красивая, еще с хорошими качествами. Для брамана самое важное – это качество. Не важна внешность. Для вайши, торговца, важно, чтобы был товарный вид, называется. Не важно качество. Это как китайцы. Товарный вид. Качества очень плохие. Но товарный вид – превосходный. И в гуне невежества, говорится, человеку нужна работница. Постирушка, кухарка и так далее. Вот точно так же в религиозной системе. Кто-то выбирает религиозную систему по качествам. Кому-то нужна и внешность, и качество. Кому-то нужна только внешность. Крестик. И очень красивый храм. И очень много народу. Это все внешне. А кому-то нужно огромное количество кого? Работников. Большая сила, которая готова противостоять чему-то. Какой-нибудь крестовый поход совершить или что-то еще. Итак, очень важно понять эту важную функцию ведической концепции. Никогда веды не говорили о том, что христианство не авторитетно. Никогда вы в ведах не найдете, что буддизм не авторитетен или мусульманство не авторитетно. В ведах наоборот говорится, это очень авторитетные системы, данные Богом и предназначенные для людей, чье сердце опалено разными гунами материальной природы. Для чего? Чтобы очистить их и возвысить их до гуны благости. Чтобы они сумели в этих религиях обнаружить духовные ценности и восстановить свои некогда утраченные отношения с Богом и вернуться назад к Богу. Такова функция этих религиозных систем. Поэтому говорится, что в системе Варнашрама Дхармы нет одной религии или одного писания. Шрила Прабхупада это подчеркивал. Когда восстанавливается Варнашрама, единственной целью Варнашрамы, что все служат из долга. для того, чтобы выказать свои отношения. Бескорыстно. Это дайва варнашрама. Никто не преследует материальных целей, даже если в его сердце есть это. Он полностью предается. Вот что такое преданность. Преданность в буддизме, преданность в мусульманстве, преданность в иудаизме, преданность в христианстве, преданность, что я не служу ради материальных ценностей. Дадут – хорошо, не дадут – я буду что? Все равно продолжать. Ибо целью моей деятельности является выказать свое отношение к Богу. Не заработать на чувственные наслаждения, а выказать свое отношение. И в соответствии с этими отношениями человек получает необходимое для того, чтобы продолжить свой путь очищения. Это есть цель любой религиозной системы. И это цель любого жертвоприношения. Сегодня мы здесь собрались не для того, чтобы очиститься от тех грехов, которые мы за эти 2 месяца наделали. Я думаю, что многие люди пришли сюда, чтобы подчиститься. Другие пришли, чтобы поправиться. То есть поправить свое материальное положение. Третьи – на всякий пожарный. Четвертые – ну так, отделать нечего. Пятые пришли, потому что Лакшминараяна будет ругаться. И так далее. Разные мотивировки. И едва ли некоторые пришли, чтобы выказать свое отношение к Божеству. То есть Богу. Прийти и совершить это действие, чтобы показать, что я хочу восстановить свои отношения. Не с этим материальным миром. Я хочу обрести духовные ценности. Я опять хочу вернуться назад в духовное измерение. Я понял, как устроен этот материальный мир. Я понял, что без души тело мертво. Также и любая религия, не преследующая духовных целей, уже что? Мертва. Это лишь дело времени. Времени. Если душа предназначена для того, чтобы служить материи, то вас ждет смерть впереди. Вот почему религии умирают, потом опять воскрешают. Религии также, видим, на наших глазах перерождаются. Почему? Потому что там дух занят в служении материи. Мы же говорим, как занять всю материю, как занять свое тело, свою семью, свою работу, все, что, все свои способности, таланты, свое материальное благосостояние. Как все занять в служении кому? Духу, душе. Как все занять в служении Богу? В этом различие между бхакти-йогой и всеми остальными видами практик, которые называются религиозными. Только лишь в этом. Итак, на этом я закончу. Еще раз вам прочитаю текст. Из всех видов жертвоприношений, то, которое человек совершает в соответствии с указанием священных писаний, из чувства долга и без желания получить что-либо взамен, называют жертвоприношением в благости. Хари Кришна.